Глава шестая. «Давай еще раз попробуем!» «Мы уже 100 раз пробовали», — вздохнул я, поглаживая не по-хорошему возбужденную жену по плечу. «Ну, смотри!» «Бесконечная книга правил!» «Услышала?» «Я?» «Нет!» «А вы?» «И я?» «Нет!» Буркнула мучающаяся похмельем Пиата. «И я?» Медленно кивнула Фелиция. «Только хозяин и лорд Эмберхард». «Присоединяюсь». Станис, стоящий у окна, в очередной раз кивнул всем присутствующим. «Я уверен, что Кейн что-то произнес, уловил вибрацию от его голоса, но совершенно не пойму, что именно». «Будем называть это штукой, важной штукой». Махнула рукой высшая Эйна, возвращаясь к поглаживанию кота. «Но почему ты слышишь и понимаешь?» Скисла жена. «Вот даймоны, вот представительница другого мира. Зеленка до того, как заснуть, тоже ничего не слышала». Гоблинша, утомившаяся от возни с сородичами, беззаботно дрыхла в дальнем кресле. «Мне объяснили, почему», — развел я руками. «Потому что вы все так или иначе связаны с сердечником. Правила игры касаются лишь таких, как мы, тех, кто издалека». «Да, но при чем тут вообще ты, Кейн?» Жена, в очередной раз безуспешно пытающаяся прочитать то же заветное словосочетание с бумаги, раздраженно отшвырнула ни в чем не повинный листок на пол. «Тебе-то зачем эта важная штука?» «Она мне не нужна», — дернул щекой я. «Я это знаю. Они это знают. Считайте, что меня туда затащили насильно ради того, чтобы я соблюдал правила этого общества. А они гласят, что никто из участников игры не имеет права вносить серьезные изменения в этот мир». Никаких изобретений, никаких религиозных или иных учений, никаких философий. Я, видите ли, своими силовыми доспехами им всем до черта всего переломал. «Странно, что тебя вообще не убили», – неожиданно заявил Станис. «Хотели», – ответила ему Фелиция, – «только раздумали. Они не знают, что делать с доспехами. Хозяин может помочь». «Полиус еще герцог встал на мою защиту», — припомнил я отважного брехливого англиканина, ставшего моим союзником сразу же после того, как я передал ему предложение императора. Последнее тоже имело значение. Узнав о еще одном технологическом прорыве в виде газа как энергоносителя, собравшееся общество тайных повелителей мира — превратилась на некоторое время в сборище матерящихся цыган и окончательно передумала меня убивать. Эти сволочи в человеческих телах меня вообще не опасались. От этого, кстати, сейчас глаз и дергался сильнее всего. Неприятные новости, что ни говори. А еще неприятнее то, что такой таинственный отель «Континенталь» принадлежит одному из этих иномировых существ. Игроки оказались той самой никому неизвестной часть игроков Америки, которую никто не трогал. Одно поле, несколько игр. Простые правила для новичков. Не баламуть мир, не лезь в чужие дела, не пропускай собрания. Со всем этим я не знаю, что делать. Призналась моя брюнетка, сжимая кулачки. «Я пытаюсь думать, но вот сам факт, что мне, нам, чего-то нельзя запомнить, он выбивает меня из колеи. Страшно выбивает!» «Понимаю!» Не стесняясь наблюдателей, я обнял жену. «Плюнь на важную штуку! Она нас не интересует!» «Скажем так, я получил членство в обществе, которая заинтересована в сотрудничестве. Пусть даже это членство условное, у меня уже, как минимум, есть в нем 2 серьезные завязки, гарантирующие нашей семье неприкосновенность. если мы не будем лезть в игру. А мы не будем лезть в нее. Я не хотела объяснять жене и Пиате, что большая часть игроков – это бессмертные создания, отличающиеся от Ака и Бата только в сторону большей опасности. Они, эти игроки, могли спокойно менять оболочки по мере надобности. Это и обусловило довольно мирное сосуществование таких разных существ, живущих по одному принципу. Также я не стал делиться с Кристиной мыслью, что меня не угробили еще и потому, что хотят знать, каким образом я стер с лица реальности Амадея. Плюс, как говорили Маркер и Элифар, я, не заинтересованный в книге, являюсь ценным союзником, темной лошадкой, джокером, способным убивать игроков. Введя меня в общество, продемонстрировав, они сделали информацию об этом общедоступной для всех. «А то, что ты нам это все рассказываешь, Кейн?» – хмуро спросила Пиата. «Если мы находимся на территории одного из них, значит, нас могут подслушивать?» «У каждого есть свой ближний круг. Ответственность все равно будет на мне», – пожал я плечами. «А увидеть игроков, узнать их вы не сможете». Ситуация была странной, даже можно сказать шоковой. Не каждый день тебя затаскивают в тайные общества не пойми кого, занятых не пойми чем. То ли друзья, то ли враги, виденные мной твари в телах людей, вовсе не были заняты перебором книг и чтением старых рукописей. У них были какие-то свои дела, темы, конфликты и союзы. Элифар обещал просветить меня во всем этом получше, но так и не сказал, чего это будет стоить. Чтобы выкинуть из головы ненужные мысли, я занялся разработкой противодействий своим же собственным силовым доспехам и их китайским копиям. У игроков были собственные игроки, профессиональные и тренированные кадры, с помощью которых они предпочитали как решать собственные разногласия, так и добиваться каких-то своих целей. Убийцы, шпионы, воры, разведчики. Эти люди, их агенты, вполне могли доставить проблем даже магически защищенному Красовскому или мне. Но, как выяснилось, мало что могут против бронированного костюма, вооруженного автоматом, который может вести прицельный огонь очередями, не заботясь поисками укрытия, действуя нахрапом. Именно такой болванчик и ушатал одного из агентов игроков. Китайские доспехи штукой были довольно смешной. Максимально облегченные, созданные из дешевых материалов вроде толстой кожи с медными заклепками, заедающими поршнями и крайне нестабильным алхимическим накопителем, они, тем не менее, очень неплохо противостояли пистолетному и револьверному огню. А еще, что гораздо важнее, придавали неимоверную уверенность неопытному пользователю, который тут же начинал считать себя танком. И эта уверенность срабатывала куда лучше, чем кожа и заклепки. Плюс китайские темные кланы крайне остроумно решили вопрос компенсации минусов своего дешевого творения. Они, не ставя меня в известность, стали устанавливать на свои поделки копию итальянского легкого пулемета Scorpio V2. Малокалиберного и неточного, но с лютым треском извергающего из себя сотни пуль за удивительное короткое время. В итоге, даже если алхимический накопитель давал сбой, то боец вполне мог вести огонь и из стоячего положения, удерживаясь на ногах за счет собственной мускулатуры. Ну, данный момент решается просто, то есть никак. Либо обучением агентов с гримуарами такие легко примут на щит тучу свинца. Хотя, относительно верным решением будет нечто вроде мягкой гранаты, мешочка с чем-нибудь едким и хорошо испаряющимся, чтобы превратить доспех в газовую камеру. Да, хорошая идея. Тренированному человеку вполне по силам метнуть метров на 5-7 такой снаряд. Их можно быстро разработать, а вот сменить сборочные линии китайцам будет тяжело. Да и не будут они разрабатывать скафандры замкнутого цикла. Доспехи моей разработки были куда более крепким орешком. Итогом моей работы до самого вечера стало две вариации пневматического пистолета, стреляющего теми же гранатками, что я разработал для китайских поделок. Первый вариант был наручным одноразовым метателем, который можно с небольшими усилиями скрыть в рукаве, а второй – кургузой барабанной установкой на 12 зарядов. Новым типом зарядов, представляющим из себя простую вязкую краску, предполагалось попадать доспеху в визор. Просто, дешево, доступно. «Самому не жалко это внедрять?» – лорд Эмберхард спрашивал, определенно зная ответ. «Разумеется, нет», – ухмыльнулся я. «Силовые доспехи предназначены для закрытия порталов, а не для того, чтобы путаться у меня под ногами тогда, когда надо кого-то убить. Спрос упадет. Он все равно ближайшие 10 лет будет больше, чем предложение». Силовые доспехи будут пытаться копировать и модернизировать, но конструкция будет так или иначе страдать. Она изначально идеальна благодаря тебе, а значит, Русь станет бесспорным лидером в производстве доспехов. Мне лишь надо дождаться, пока прибылями будут погашены долги перед графом Азовым, а там уже деньги потекут рекой. Но ты придумал достаточно специфичные способы борьбы. Если их агенты так хороши, как заливал мне маркер, то этого более чем хватит. Мысленно отмахнулся я. Кстати, а что скажешь насчет рыжего толстяка? Сменил тему лорд. Он определенно не набивался тебе в друзья. Не думал вербовать, но предоставил массу полезной информации. «Вопрос сложный», – скривился я. «За этим обществом необходимо понаблюдать. Заявленные ими поиски книги, что мы об этом знаем? Сколько лет они ведут свою игру? Так ли они хотят победить?» Вот если взять Элифара, он прямо заявил, что представляет интересы какого-то бога издалека. «Но что ему надо? Найти книгу?» Или представлять интересы дальше? Непонятно. А если эта книга, наша книга, задал лорд Эмберхард вопрос, крутившийся в моей голове прямо с момента, когда я услышал словосочетание «бесконечная книга правил». Этого не может быть, с сомнением отреагировал я. Маркер высказался предельно ясно. Игра заканчивается, как только книга попадает в распоряжение одного из участников. Мы, точнее ты, прибыли из другого мира, как и остальные. Мы котируемся ей, как участники игры. «С чего ты это решил?» В ровном глубоком голосе лорда промелькнуло нечто очень похожее на злорадство. «А если ей просто захотелось получить носителя?» «И она его призвала». А затем выдала жену, детей, статус, связь с другим «я», богатство, новую жизнь. Все приковывающее меня к этому миру, не дающее возможности совершить что-то радикальное, вроде как попав на Гарамон, запустить резонанс, нарушить работу портала, а затем проскочить на сердечник в последний момент, избавляясь и от гоблинов, и от книги. Бррр. Безумное допущение, но вполне в духе гримуара горизонта тысячи бед. Его влияние хаотичны и бессмысленны. А что такое хаос, как не бесконечность правил и ограничений, ломающих друг друга, а отменяющих и изменяющих? Но в таком случае мы в заднице, потому что лорд Алистер Эмберхард – заложник книги, а игру, выходит, выиграть нельзя. По крайней мере, пока я жив. Нет, что-то тут не так. Нам нужно больше информации. Лениво, отведя голову, он уклонился от взвизгнувшей прямо у носа стали. Отточенный тысячами часов упражнений от шаг назад одновременно с экономным жестом, посылающим в противника крупицу силы, формирующиеся прямо на лету форму энергии, максимально приспособленную для нанесения вреда. Враг, напротив, уклоняется так же небрежно, как и он, пропуская мимо себя смерть. Обмен ударами, три молниеносных финта, контратака, резкие всплески сил, развеивающих накладываемые проклятия. Забавно. Враг выхватывает чрезвычайно маленький, почти игрушечный револьвер. Стреляет из-под тишка, согнувшись три погибели и пропуская над головой разряд чистейшей боли, которой он только что бросил со своего мизинца. Уклониться от пули сложнее, чем от энергии, но слишком предсказуемым было само движение. Он начал уклоняться до того, как блеск стали револьверчика достиг его глаз. Смерть снова проходит мимо. Сталь, порох, магия, личные силы, ум, рефлексы. До них, перемещающихся по дуэльной площадке, каждый из этих факторов давно перестал иметь особое значение. Форма, содержание, путь – являются лишь частями уравнений, предсказуемого, старого, давно переставшего радовать что его врага. «Довольно!» – Элефар опускает меч. Его враг, Марит, в теле полного рыжего человека, незамедлительно останавливается, убирая свой скимитар. Слова божественного посланника не просьба, не метод и не код, а просто сигнал, по которому останавливается их смертельная битва. Одна из многих сотен, что уже были. Будет ли еще в таком же количестве? Совсем другой вопрос. Мы его задаем себе и другим с тех пор, как появился этот Дайхард, бросает Марит со странным именем Маркер. В его руке материализуется большая хрустальная чаша, полная чрезвычайно ароматного и невероятно сладкого сока, которую он одним махом выпивает. Выброшенная пустая посуда, грянувшаяся о ковер, незамедлительно исчезает. Все задают. Как по мне, так его появление в духе книги. Элефар делает неопределенный жест рукой. Тот, кто может убить навсегда полноценного демона и не заинтересованный убивать никого. Думаешь, он не станет принимать ничьей стороны? Маркер мягко заваливается назад в пустоту. Та быстро формируется в мягчайший диван задорного фиолетового цвета, смотрящийся максимально неуместно в этом дуэльном зале. Но Элефару плевать. Мариды-сибариты. Каждый миг существования без максимального удобства Маркеру причиняет муки. Не станет. Для этого его и пригласили. Любой, кто попытается заручиться его поддержкой, тут же окажется целью для всех остальных. Люди Заавеля, идиоты, не могли оставить Хавен, цедит Джин. А это что-то поменяло бы? Смертный недоверчив и подозрителен. По вине Амадея, произносит пустые слова посланник Бога. А Амадей последние 150 лет был идиотом, по твоей вине. Толстые губы рыжего подрагивают в едва заметной улыбке. Он попал мне под горячую руку. Ойли! Небольшие глаза вместилища Маркера щурятся. Намек. Намек на то, что они все могущественные и умнейшие бессмертные, живущие непредставимое смертным количество лет, всего лишь игрушки книги. Популярная еще тысячи лет назад версия о том, что книга не просто приз, а тот, кто руководит игрой, не потеряла популярности ни на гран. Они все этого боятся. Еще сильнее Элифар боится того, что книга знает о том, что он боится, знает и наслаждается этим. Игра идет очень и очень давно. Настолько давно, что большая часть игроков уже просто живет, играя не в поиске инструмента Творца, а уже между собой. По своим собственным правилам, о которых они когда-то, устав уничтожать вместилище друг друга, затем восстанавливаться и согласились. Так что да, они с Маридом Маркером действительно являются смертными врагами. Между ними протекли реки крови. Были разрушены тысячи планов и устремлений. Каждый из них десятки раз сокрушал противника, но... Это все в прошлом. Теперь они то ли игроки в самой вяло текущей игре «Древо жизни», то ли заключенные сердечника, обреченные вечно гнить в этом мире. Или быть стертыми из небытия, как поступили с Амадеем. Элифар ощутил слабый интерес к такому возможному исходу. Даже его бог бы не смог уничтожить демона. Может, он и есть книга? Предположил божественный посланник. Опять это твоя теория о том, что книга может быть не книгой, а чем угодно? Недовольно зыркнул на него нежащийся на диване Марит. Ты в своем уме? Мы сколько тут уже сидим? А если выяснится, что нам здесь надо найти не книгу, а вообще что-то непонятное, то я сам на себя руки наложу. Или Дайхарда попрошу. Все равно ему уже услуг оказал довольно. Нет, книга – это книга. Ты чего разволновался? – удивился Элифар. Потому что в отличие от вас, малобожников, мы, джинны, верим в Творца. Недовольно завозился Маркер, устраиваясь поудобнее. Есть Творец и есть его книга. Она не может быть не книгой. Потому что если книга не книга, не договаривай, старый враг. Иначе мы вновь столкнемся, как когда-то, посуровил Марит. Я рискну собственной сутью и буду согласен миллионы лет копошиться в пепле, что останется после войны от этого мира, чем допущу от тебя оскорбление своей веры. «Давай обойдемся без этого», – примирительно ответил посланник Бога. «Давай по старинке». «Лучше давай наблюдать за твоим не случившимся союзником», – вздохнул Маркер. «Этот смертный появился не просто так. Вполне может статься, что конец игры уже близок».